извращенным образом и решила из-за этого не нервничать, хотя пережитый ночью испуг все еще давал о себе знать. Ей пришлось убедить себя, что все это случилось потому, что Бланш застала ее врасплох. Что ж, придется, чтобы впредь такого не случилось, постоянно быть начеку. Эта многопьющая женщина, оказывается, любит хулиганить и пугать. И все-таки, несмотря на все попытки отнестись к этому разумно, Джулия чувствовала, что ей придется туго. У Бланш в запасе, безусловно, достаточно дешевых трюков, на которые она, конечно же, попадется, как бы осторожна ни была. Готовя себе завтрак, Джулия подошла к большому шкафу в поисках чая и наткнулась на человеческое тело, лежавшее на полу и полускрытое тенью. В ужасе она отпрянула, развернулась и снова столкнулась с ним, а затем все потемнело в ее глазах. Очнулась она на полу с дрожащими от страха руками и коленями. Прошло несколько минут, прежде чем Джулия набралась храбрости еще раз взглянуть на тело. Исследование показало, что это обыкновенный мужской костюм, набитый подушками. Счет в пользу Бланш увеличился. Еще не совсем понимая, что она делает, Джулия вытащила подушки, сложила костюм и отнесла его в гардероб Ховарда Уэсли. Проходя мимо зеркала в коридоре, она удивилась, увидев свое бледное вытянутое лицо. Вернувшись на кухню, Джулия приготовила себе чай и присела. «Если и дальше так пойдет, мне придется уйти», — решила она. «Конечно, глупо быть такой пугливой, но кто знает, какие еще представления может устроить Бланш. Эта гадость выглядела очень естественно». Позже, убирая белье в комод, Джулия коснулась рукой чего-то скользкого. Глянув вниз, она оцепенела. На дне ящика лежала страшная свернувшаяся змея. Дико закричав, Джулия выронила белье и бросилась к двери, но, оправившись от шока, сообразила, что это, скорее всего, еще одно из удовольствий Бланш. Преодолевая страх, она вернулась в комнату, чтобы еще раз посмотреть в ящик. «Так и есть». Там лежало чучело змеи со стеклянными глазами. Однако нужный эффект был достигнут. Нервы Джулии были совершенно расстроены. Когда раздался звонок в дверь, она подпрыгнула чуть ли не до потолка. Джулия не помнила ни как вышла из комнаты, ни как открывала дверь. И лишь ощутив на себе заинтересованный взгляд высокого, хорошо одетого человека, вернулась к реальности. «Я полагаю, миссис Уэсли еще не вставала?» — проговорил мужчина, проходя в холл, отдавая ей шляпу и трость. Стянув перчатки, он бросил их в шляпу, которую она безжизненно держала перед ним, изо всех сил пытаясь прийти в себя, собрать разрозненные мысли. Наконец она ответила. «Нет, миссис Уэсли еще не вставала», и озадачилась. «Кто бы это мог быть?» И что ему здесь нужно? «Я мистер Хьюдж Бентон, компаньон мистера Уэсли», — представился пришедший. У него было тонкое, чисто выбритое, бледное лицо. И все в нем было бледное. Длинные светлые волосы, бескровные губы, янтарные глаза. «А вы, полагаю, новая горничная? Не могли бы вы доложить миссис Уэсли о моем приходе?» «Она не любит, когда ее беспокоят так рано», — отозвалась Джулия, с дрожью вспоминая прием, оказанный ей в 3 часа пополудни накануне днем. «Как интересно», — проговорил он, то ли улыбнувшись, то ли просто показав мелкие белые зубы. «Видите ли, я знаю миссис Уэсли немного дольше вас и в курсе ее привычек. Скажите ей, что я здесь, пожалуйста». «Но я не думаю...» Начала была Джулия, представив, как разозлится Бланш, если она ее побеспокоит в 11:30 утра. «Вам платят не за то, что бы вы думали», — оборвал ее Бентон, гримасничая. «Делайте то, что вам говорят». Джулия вспыхнула, развернулась на пятках и быстро пошла по коридору к комнате Бланш. Она была в ярости, что позволило этому существу поставить себя на место. Миссис Уэсли лежала на кровати с сигаретой в зубах. Бокал бренди находился от нее на расстоянии вытянутой руки —